Заявление. Уважаемые представители различных учреждений, объединений, организаций, компаний, обществ, ассоциаций, федераций, коалиций, блоков, слияний, союзов, единений, спаек, смычек, группировок, институтов. Для начала предлагаем вам маленькую притчу. В раю происходит экскурсия для обычных людей и бизнесменов. Гид проводит инструктаж. А сейчас мы как можно тише пройдем и заглянем во многие двери. Почему тихо? За каждой дверью сидят представители разных конфессий, и каждый из них думает, что он в мире один. Надеюсь, вы все уже поняли. Вот уже на протяжении 8000 лет философия нашей школы, школы мастеров пути, распространяется на сугубо жизненные вопросы. Они касаются традиций самопознания и самосовершенствования человека и не имеют никакого, абсолютно никакого отношения к религиям. Однако вам может показаться, что мы залезли в ваш огород. Возможно, у вас даже возникнет агрессия в наш адрес, и вы потратите на это много сил и времени. Но наша школа не берет на себя право проповедовать какое бы то ни было истину, тем более Божью. Божья истина у вас. И прекрасно, что вы есть. Поэтому, чтобы вас немного успокоить, сэкономить ваше время и поделиться своим мнением, предлагаем вам наилучший способ быстрой оценки. Если вы считаете, что мы не правы, мы ответим: «Да, вы правы, это воистину так». Если вы посчитаете, что правы мы в этом случае согласимся с вами, это тоже воистину так. Если вы все же решили гневаться, пожалуйста, помните: зло, совершенное во имя добра, не является добром. Надеюсь, вы тоже так думаете. С любовью к вам, автор и гид по совместительству.